Топливо в баках БМП, «Беркута» и шлюпок ограниченное количество, даже с учетом того, что мы сможем взять с собой несколько бочек. Можно снять генератор с двигателя шлюпки и сделать подобие ветряка, чтобы не тратить топливо. Схему зарядного устройства для подзарядки ноутбука я соберу из имеющихся деталей. У меня также много информации распечатано на принтере. Вдруг с электричеством бы возникли проблемы. Нехорошие подозрения закрались в душу Леонида. Все же до конца он не доверял никому. Крабовая деятельность приучила. И вот теперь стала складываться очень интересная мозаика. А что же у вас там напечатано, Александр Александрович? О, много чего. Материалы по металлургии, химии, медицине, вооружениям, кораблестроению и машиностроению, электрике и радиотехнике. Очень много интересного. Все основное, что было открыто до нашего времени. И как много на бумаге? 12 пачек бумаги истратил, причем печатал с двух сторон листа. Позвольте вас спросить, какого хрена вы все это печатать стали? Если эти материалы, раз уж они вам так нужны, можно просто на жесткий диск скинуть и там хранить. Или в любой момент в интернет залезть, и что надо оттуда взять? Вы, дорогой мой, не собирались ли часом заранее сюда, на ПМЖ? В рубке снова повисла тишина. По побледневшему лицу и бегающему взгляду инженера Леонид понял, что дело нечисто. Но еще раньше это понял Карпов, подскочив к Прохорову и схватив его за шкирку, продолжил увещевать отеческим тоном. — А ну рассказывай, умник, что ты знаешь. Капитан верно говорит, неспроста ты такую гору бумаги извел. Ты что, Эдисон Хренов, захотел тут свою игру вести? Эксперименты над нами в роли подопытных кроликов проводить? Ты что, всерьез сюда заранее собирался? Да. А ну рассказывай, Ломоносов недоделанный, все, что ты знаешь, правду и только правду, а не то я из тебя это другим способом вытряхну. Сейчас я там вам прослушать одну запись, сами все поймете. Ну давай, послушаем. Она у меня в каюте на флешке. Давай сходим и принесем, нам всем очень интересно. Карпов и Прохоров ушли, но быстро вернулись. Инженер вставил принесенную флешку в компьютер на мостике и нашел нужную запись. Качество записи было прекрасное, и все сразу узнали голос Березина. Второй голос был незнаком. Здравствуй, Володя. Как жизнь? Отдыхаешь на своем лайнере в круизе? Здравствуйте, Аркадий Владленович. Ты какой отдых? Каждый день приходится этих гоблинов дрессировать. Как еще в Нигерии все пройдет? За Нигерию не волнуйся, с этими папуасами проблем не будет. Я тебе чего звоню? Небольшое изменение в дальнейших планах. Возвращение твоего лайнера не предусматривается. То есть как? Да успокойся, все нормально. Возникли некоторые нюансы, поэтому проект будет временно приостановлен. Но надо доказать всем его работоспособность и отбить те средства, что на него потрачены. Поэтому твоя задача следующая. Когда получите груз в Нигерии, уйдете в заданный район. Вам будет обеспечено пристальное внимание со стороны наших дорогих распространителей демократии. Нужную информацию им сольют, когда надо. После получения топлива уйдете с большим шумом. Прихватите с собой того, кто вами заинтересуется. А он заинтересуется? Заинтересуется, не сомневайся. Пусть наши заокеанские друзья попсихуют. А начнут бочку катить, мы им еще и обвинение в нападении предъявим. В результате которого погибло наше судно со всеми людьми. Мелочь, а приятно. После перехода отработайте по максимуму. Пройдете все контрольные точки. Даты выхода самых жирных испанских конвоев и знаете. Смотри только, чтобы твой лайнер от перегрузки не утонул и топлива хватило. Координаты точки возвращения я дам позже, там вас будут ждать. Если возникнут проблемы с настройкой, перейдете в режим приема и вас вытянут. Только будьте в границах зоны устойчивого контакта. Перегружаете все на встретившее вас судно, и ты сам тоже переходишь на него. Все остальные должны остаться, это не вызовет подозрений. После этого наш оператор запустит установку дистанционно с подачей команды на ее самоликвидацию сразу после прыжка. Это корыто должно исчезнуть. Вместе со всеми. И куда же его отправят? А куда-нибудь подальше, в какой-нибудь палеозой или мезозой, или что там еще раньше было. В любом случае, оттуда уже никакая информация до нас не дойдет. Значит, моя группа, знающая об истинной цели операции, тоже подлежит ликвидации? И душегуб Андрюша, и умник Шурик? Обязательно. Оба слишком много знают. Душегубов сейчас и помимо твоего Андрюши хватает. А без умников вроде Шурика на данной стадии проекта уже вполне можно обойтись. Как прикажете, Аркадий Владленович. И еще, Володя, запасной вариант использовать в самом крайнем случае, ты понял? В самом крайнем случае, когда все прочие способы будут исчерпаны. Понял, Аркадий Владленович. Ну, удачи. Перед приходом в Гвинейский залив свяжемся. Может, еще что прояснится. Запись кончилась, но все присутствующие в рубке потрясенно молчали. Прохоров обвел всех взглядом и добавил. Если интересно, могу дать послушать еще одну запись незадолго перед прыжком, но там только координаты точки возвращения к северу от Тринидада. Не спрашивайте, каких сил мне стоило обеспечить прослушку защищенной спутниковой связи Березина. Так значит, ты знал и молчал? Карпов кровожадно посматривал на инженера. Да, знал и молчал, потому что если бы только озвучил эту информацию, то вы бы меня... Первые бы издали Березину, дорогой Андрей Михайлович. А остальные бы просто не поверили в реальность перемещения во времени, сочтя меня психом. Разве не так? Пожалуй, что так. Так что же получается? Выходит, установка работает исправно? Или все же был сбой? Все работало исправно. Я мог обеспечить возвращение в исходную точку времени, и после перегрузки золота мы бы все дружно отправились в какой-нибудь меловой или юрский период, где установка была бы уничтожена самоликвидатором сразу после перехода. Не знаю, как вас, Андрей Михайлович, а меня такая перспектива совершенно не устраивала. Информацию на жесткий диск я записал еще в Москве, так как предполагал, что ничем хорошим это мероприятие не закончится. Сами знаете, на каком крючке меня держали. А после того, как узнал, что нас ожидает, стал потихоньку печатать основные материалы. То, что мы можем попытаться воссоздать своими силами. А то вдруг бы мы застряли в прошлом и возникли проблемы с электричеством. Так чего же вы хотели добиться, переместив нас... В начало 20 века. Хотел путем постепенного уточнения настройки перед прыжком оказаться где-то в конце 50-х годов 20 века, уже после войны и прекращения сталинских чисток, но когда еще не наступил маразм 80-х и беспредел 90-х. А тогда бы сказал, что установка окончательно вышла из строя. Мы бы очень пригодились в Советском Союзе со своими техническими новинками, технической информацией и знанием истории. Как знать, быть может, даже развал Союза удалось бы предотвратить. Но кто ж знал, что наткнемся на этот чертов крейсер? Интересно, а что это за режим такой хитрый, что нас должны были вытянуть обратно? В случае сбоя в работе установки, но не окончательном выходе из строя, ее можно использовать для работы в паре ведущей-ведомой. То есть такая же, но ведущая установка в 21 веке может нащупать ведомую в другом времени и обеспечить ее перемещение в свое время. Но это возможно только при совпадении географического места в зоне устойчивого контакта. Именно поэтому мы и оставались возле Тринидада. Но я отключил часть схемы, которая должна была обеспечить перенос по команде ведущей установки, хотя ее работа была обнаружена. Нас искали, и очень настойчиво. Понятно. А что это за запасной вариант? Не знаю. Возможно, было еще что-то, о чем знал только Березин. В разговорах об этом больше не упоминалось. Суки. Какое-то время все молчали, затем старый мех извинился и сказал, что ему нужно идти заниматься машиной. Леонид отпустил всех остальных, велев заняться подготовкой к эвакуации, а сам склонился над картой, гадая, куда же вынесет Тезей. Все будет зависеть от силы и направления ветра, но, как ни крути, все равно должно прибить к американскому побережью. На малых глубинах можно прекратить дрейф, встав на якорь, но только до первого шторма, если ветер будет со стороны моря. А если все же удастся отремонтировать машину? Чтобы она могла работать хотя бы на небольших оборотах и непродолжительное время, тогда надо срочно искать укрытие. Ближайшее удобное место — залив Пария, находящийся между западным берегом Тринидада и материком. Глубины в заливе порядка 20 метров, и он хорошо защищен от штормов. Если удастся туда добраться, то можно будет встать на якоре в относительно спокойной обстановке решать, что делать дальше. По крайней мере, там Тезею нечего опасаться свирепых вест-индийских ураганов. Если Шурик не соврал, и действительно переход во времени произошел не слишком далеко от предыдущей точки, июля 1715 года, то значит Тринидад пока еще принадлежит Испании, хоть является самым настоящим захолустьем, куда никто из испанцев особо не рвется. Что же, это тоже на руку пришельцам из будущего. Светиться в каком-нибудь крупном административном центре вроде Гаваны или Картахены уж очень не хочется. Надо прочно обосноваться на Тринидаде, воспользовавшись относительно малочисленностью белого населения и, соответственно, слабостью местной колониальной администрации, а уже оттуда налаживать дипломатические отношения с Гаваной, Картахеной и прочими. Но...